«Что-то ты не похожа на страдалицу. А ты разве не страдал, готовясь к свадьбе?» – спросила она с хитрецой во взгляде. Картер вспомнил подготовку к первой свадьбе, затем ко второй, и его передернуло. Оба раза это было то еще событие, особенно если вспомнить, что и на первой, и на второй свадьбах его попытались убить. «Вот-вот», — продолжила Фрост, — «а мне еще и отбиваться от нападок теперь надо. Меня же обвиняют в соблазнении малолетнего. Завидуют». Закончила она и лучезарно улыбнулась. Да, она совсем не выглядела страдалицей. Картер перевел взгляды на монитор и послал невидимым дроном, кружившим вокруг полыхающей базы, сигнал о возвращении к ближайшему порталу. Их роль выполнена, и теперь им там лучше не оставаться, мало ли какими методами будут проверять окрестности ищейки. Не хотелось бы светить и этим, крайне полезным инструментом в его руках, без нужды. Такую же команду получила Ява, но ей добираться придется чуть дольше, летать она не умела, но и ее помощь там больше была не нужна. Вот тут-то и начиналась вторая занимательная часть плана, ибо самолеты это хорошо, заложники, что летят в заботливые руки Эммы Фрост, тоже прекрасно, особенно если учесть, что среди них есть минимум один очень занимательный персонаж, но, ведь еще и одолжение Гидре надо сделать, и вскоре спасти этих самых заложников. Ибо кто имел глупость месяцем ранее почти напрямую напасть на Безликого, тут даже повод вмешательства придумывать не надо. Так-то для Картера было не столь важно, кто будет исполнителем, но именно сторожевые псы подходили на эту роль лучше всего. Да и Мистик не просто так помогает в этом деле, она вообще мало что делает просто так, а сам же Безликий. Ну, за этого дьявола Картер как-то и не думал волноваться. Тут скорее стоит беспокоиться о самом щите, ибо встреча того с Гидрой вышла очень специфичной. Ну, щит и не такое переживал. Пробубнил Гарри себе под нос и поправил шляпу. Ты что-то сказал? Это я о своем, о мужском. Пошли что ли, встретим мои самолеты и твоих клиентов. Ангар на маяке был вполне исправен и прекрасно открывался, к тому же он тоже мог претендовать на звание произведения инженерного искусства, ведь открывался он чуть ли не на дне озера, и это самое озеро не было для него проблемой. Квинджет уже ждала целая группа встречи, включающая в себя невидимые вооруженные дроны, под управлением тоже вполне невидимой мистерии создания Безликого, во главе которых была Скорпия в своем угрожающем черном костюме с четырьмя хвостами и целым пулеметом в руках, что немного выбивался из образа монстра-инсекта. Но, все это не пригодилось. Стоило самолетам сесть и открыть задние люки, как стало понятно, что сторожевые псы в них уже кончились. Елена и Мистик времени зря не теряли. Вот только в одном самолете четко прослеживались следы боя. Пулевые отверстия, залитые кровью пол и лежащие в этой крови мертвые тела бойцов-террористов. Кого-то из них пристрелили, кому-то всадили нож в шею или глаз, а кому-то чуть ли не открутили голову. Казалось, что только чудом спящих заложников, пристегнутых на своих местах, не пристрелили в процессе. А вот во втором квинджете таких следов не было, и бойцы просто лежали кто где со свернутыми шеями. Из первого вышла Мистик, оставляя по пути кровавые следы своих босых стоп, а из второго Елена, которая и высказалась, увидев бардак в первом самолете. «Грязно работаешь, синяя. Они заслужили», — спокойно ответила Мистик. «А если бы кого нужного случайно убили?» «Не убили», — заметила та очевидная и немного приоделась, а то тут была ее дочь, а то и так все текущее плохо давалось, да и ей первого обвинения в бесстыдстве хватило. «Собственно, а как ты со своими разобралась?» — поинтересовалась она, тоже оценив картину у товарки. «Даю подсказки. Самолет герметичен, в нем есть баллон с усыпляющим газом, а у меня есть противогаз. Умно, а то, я же профессионал. И мне, кстати, надо бежать, где у вас тут этот чертов портал? А то у меня там скоро горе нанимательницу надо со школы забрать и вести ее к горе, пока еще жениху». В конце она хохотнула. У нее тоже все шло по плану. Рой быстро приступил к растаскиванию трупов и уборке, а Скорпия стала перетаскивать заложников в их временные камеры. В это время Даниэла начала разбираться с самолетами на предмет их отслеживания бывшими владельцами, а то террористам, может, и были даны на этот счет инструкции, и ангар она вполне себе смогла экранировать, но мало ли, за всем этим следила Кары, молилась об усопших. Картер этому был совсем не удивлен. Девушка была очень набожна и считала все происходящее злом, но тем злом, что обещала принести благо. Она потом и за спасение уже их душ помолится. Да, команда у Гарри была что надо. Ну и кто из этих гавриков мои клиенты? Эмму явно не волновал бардак, Она стояла словно королева, вся в белом, с гордо вздернутым подбородком и с руками упертыми в шикарные бедра. «Сейчас покажу», — сказал Картер и повел ее дальше. Он достал телефон и отправил сообщение. Скоро должна была состояться зачистка базы террористов. Да, все явно шло по плану. Примечание к части. Бичина 04042021-0026-СЕТ. Интересно, а не станут ли квинджеты подобием транспорта Атлантиды из вселенной Звездных Врат? Ибо порталы же кольцевые. Медитари. Глава 29. Безликий. Как должен вести себя начальник в чрезвычайной ситуации? Хорошие вопросы и ответов на него немало. Кто-то бросится в гущу событий, побросав все текущие дела, а кто-то поручит все компетентному сотруднику и будет ждать отчет с места событий. Да и от ситуации многое зависит. Вон, на мою компанию напали, и я тут же рванул туда, всех убивать и спасать. А когда напали на школу, то оценил ситуацию и стал ждать. Ведь угрозы жизни той же ли и остальным детям не было, и я мог себе это позволить. А вот каким начальником была Фьюри? Ответ на этот вопрос я узнал только что. Я же у нее тут сижу, удобно устроившись в этом высокотехнологичном кресле. А где-то там, в не одной сотне километров на северо-запад, у нее полыхает целая оперативная база элитного отряда, многие члены которого, и в этом я уверен, сейчас не столь ли далеко, буквально в соседних помещениях стоят с оружием наготове. Хе, да и прямо сейчас она только и могла, что дать указания и ждать отчетов с места событий, очень быстротечных событий, ибо Картер не планировал долгой операции, да и узнать о ней должны были чуть ли не в последний момент, когда и помешать уже не смогут, ведь пока соберут людей, пока отправят, пока те долетят, к тому моменту все будет уже кончено. К тому же, отправляют на подобное обычно именно с той самой базы. Так что Фьюри не сорвалась на мостик, а застыла, внимательно выслушала сообщение в своем наушнике, затем отдала пару команд своей заместительнице, среди которых мало что можно было понять непосвященному, которым я не совсем являлся. При своей угрозе 4-й уровень, для справки, 7-й уровень, это что-то близкое к войне, причем, мировой. А вот одновременное нападение террористов на мою фирму, меня и школу, это 2-й, ну может 3-й, причем, с очень большой натяжкой, да и меняться он может. Тот же Молот и Тир изначально вообще угрозой не считались, но потом притопал Галим с 4-й прославленных воинов асов, и все пошло через одно место. Вышли истребители на перехват. В смысле, как, пропали? Это для других они невидимые. Проверьте. Понятно, видимо, квинджеты уже рванули с базы и благополучно исчезли с радаров. Собери команду и отправь на место, главное у них поставь агента 13, в заместители ей, агента 33, и держи меня в курсе. Собственно все, и Фьюри вновь перевела взгляд своего единственного здорового глаза на меня. Что-то случилось, спросил я, надо же поинтересоваться для проформы, а то она отвлеклась прямо в середине нашей занимательной беседы. Да, случилось, честно выдала она, но затем, но это тебя не касается. У нас часто бывают ситуации, требующие моего контроля. Я же директор, безбожно солгала моя собеседница. Я поморщился. Я же просил не лгать, директор. На лице Фьюри проступило удивление, что быстро исчезло. Событие нетривиальное и редкое, но это тебя не касается, вновь выдала она, поправившись и сделав акцент на последней части. Эх, ХМ, или это меня так проверяют? Ты солгала мне уже дважды. После 3-го раза я встану и уйду. К тому же, если ситуация касается меня, то, тебе не кажется, что я должен об этом знать, спокойно констатировал я. Да, в этом моменте она тоже солгала, видимо, ей уже доложили о причастности псов, и в этот раз я сдержал мимику, не стоит давать лишние подсказки, но думаю, что кресло все равно зафиксирует мою реакцию на ложь. Любопытный агрегат, да и параметров, смотрю, он выдает немало. Правда, сами параметры лично мне мало о чем говорят. Ну, большинство из них, как-то не занимался я их сопоставлением в таком ключе, но это явно было совершенно не так для самой Фьюри. И тут же, вот в чем дело, наша игра в вопросы и ответы хороша до тех пор, пока эти ответы честные. Так-то ложь, тоже информация, на основе которой можно делать выводы, но в моем общении с этой дамочкой в обозримом будущем, очень важна честность, ну, в допустимых для меня и нее вариантах. И это не только мое мнение, но и Картера, он лично заверил меня в необходимости продемонстрировать этот мой талант, очень полезный талант, особенно при общении с такими людьми, как Фьюри и Колсон. а также с другими им подобными. Моя собеседница молчала целую половину минуты, я же спокойно ждал и размышлял. «Это тебя не касается напрямую», — вновь поправилась она. Я улыбнулся. «С этим пунктом разобрались. Как же много может изменить всего лишь одно слово?» «Понятно», — кивнул я, а затем уточнил. «Могу я узнать подробности, что именно меня не касается напрямую?» В этот раз она молчала не столь долго. «Сторожевые псы вновь совершили нападение, но в этот раз это никак не связано с твоей компанией, Смитом, Рихтером или школой Ксавье». «Понятно», — вновь кивнул я и устроился поудобнее, ведь наша беседа только началась. Та же Фьюри хотела знать многое, если не сказать, что все. И как ни странно, у меня тоже было немало вопросов, на которые я очень хотел бы узнать ответы. И среди них вопросы о Натаниэле Рихтере были не во главе списка. Я и так знал, что у меня интересные родственники, во всех смыслах. Мать явно просто-напросто не могла выбрать мне тело случайно. Но что не так с отцом-то? Он же мертв, да. Особенно меня напрягло в нем то, что мать умудрилась снизойти до ответа на этот вопрос, что лишь добавило вопросов, ибо ответом мне было три разных голоса с тремя разными словами. Да, нет и не совсем. Ну и фирменный смех хора прилагался, что аж каркуша спалилась. Это вообще как? Вопросы. Да. Хи-хи-хи, вновь захихикала младшая. Озадачила, ничего не скажешь. Или скорее поиздевалась. Смех стал чуточку громче и в нем добавились нотки ехидства, из-за чего каркуша на моем плече явно нахохлилась, но в этот раз иллюзию удержала. Растет, ну да ладно, с этим хоть и нужно будет разобраться и узнать подробности, но именно сейчас мне было более интересно не это. У щита вообще, если порыться в их архивах и складах, можно найти много интересных вещей. Один только тессеракт чего стоит, ведь очевидно, что оружие в руках у дам за стеной заправлено энергией, добытой из него. И это очень странная энергия, что очень странно ощущается в магическом восприятии. И она мало что имеет общего с тем, что я привык называть магией и относить к ней. Существует вообще масса различных энергий в мире, но это, я почти физически чувствую, что эта энергия связана с самим пространством, и это чертовски странно. Я бы точно побоялся к такому прикасаться без должной на то подготовки. Но умельцы Гидры, а теперь и щита, не побоялись. Слабоумие и отвага, наше все, да, хотя о чем это я сам не без греха. Зато сразу понятно, почему с ее помощью Гидра вполне могла победить в войне. Вот только к тессеракту меня точно не подпустит, а вот к чему попроще, можно и попробовать получить доступ. Так что если Фьюри хочет знать об асах или тех же родственниках Кристалла, а также моих навыках и возможностях, да и обо мне лично, то пусть тоже постарается ответить уже на мои вопросы, а заодно предложить что-нибудь на обмен. Как ты смог определить, что я лгу, причем, столь точно? Или скажешь магия? Задала новый вопрос моя собеседница. Я усмехнулся. Ну, могу сказать и так, кивнул я и продолжил. А еще я мог бы прочесть тебе целую лекцию по поводу столь занимательного вида разумных, как феи, но, пожалуй, не буду этого делать. Сбоку вновь поперхнулась Филиппа. Она не заболела случаем, да и лицо Фьюри надо было видеть. Феи, такие, ну, мелкие с крылышками из сказок, и причем тут они, да, они самые, ваши истории их описывают вполне правильно, покивал я. Прелестные полуэнергетические небольшие создания, у которых, помимо прочих талантов и интересной биологии, есть одна врожденная особенность. Они совершенно не переносят ложь в своем присутствии, что не совсем верно, если смотреть в корень самого процесса, но крайне хорошо отражает суть. Ты что, фей? Я захихикал. А что, это было бы забавно. Но нет, мне лишь привили эту особенность, так еще и в ослабленном виде, но не рассказывать же об этом, нет. Будь я представителем этой расы, то мы бы уже не беседовали, и тебе бы очень повезло, если бы я просто ушел, а не постарался убить тебя за ложь. Фьюри медленно кивнула, принимая к сведению. Полагаю, теперь моя очередь задавать вопрос. Скажи мне, директор, что за... Я запнулся. Блин, а как это обозвать-то? Я задумался на пару секунд и продолжил. Обычно вы такое зовете сывороткой. Так вот, что за сыворотку ты использовала на себе? Фьюри застыла, а вот Колсон явно удивилась моему вопросу. Не знала, как ты об этом узнал? Медленно спросила Фьюри. Ее голос был вновь холоден, а правая рука рефлекторно дернулась в направлении кобуры. А что, я тоже могу задавать неудобные вопросы. Я уже говорил, что я маг и изначально был целителем. А целителем, вообще-то, положено знать или уметь узнавать такие вещи. А узнал я это в тот момент, когда ты пожала мне руку, она посмотрела на свою ладонь, затем на мою. Я же продолжил. У тебя очень интересно работает организм, но эффект временный, хоть и длительный. Так что ты использовала, и да, я бы хотел получить образец, закончил я и вновь улыбнулся. Она молчала целую минуту, вновь косясь на показания прибора и явно что-то решая для себя, но все же снизошла до ответа, сразу после того, как постаралась продырявить во мне дырку взглядом. Ее называют формулой бесконечности, ее изобрели русские, в рамках одного своего секретного проекта, и наш ее запас невелик. Образец я предоставить не могу и распространяться о ней не советую, сам факт того, что ты о ней знаешь, опасен. И я сейчас говорю не об опасности в лице щита или меня. Теперь уже я кивнул, принимая информацию к сведению. ХМ, русские, значит, кажется, один рыжий прохвост, когда переметнулся к щиту, успел прихватить с собой и дары. Тогда понятно, почему эффект есть и у него. Но, невелик, не могут воспроизвести сами, эх, по вторичному эффекту воздействия очень сложно выделить оригинал. Но да ладно, не шибко-то эта сыворотка мне нужна, хоть и интересно было бы на нее посмотреть, из-за чего на досуге я точно попробую ее воспроизвести сам. Ты называешь себя магом и при этом интересуешься образцами сыворотки, заметила моя собеседница. Ох уж эти клише, а что такого? В моем родном мире это бы просто отнесли к разряду высококлассной алхимии по укреплению тела и продлению жизни. Да и я ищу новые знания. Я, знаешь ли, исследователь, и меня привлекают диковинки. Да и по меркам своего мира, я тот еще уникум, но я все еще маг, хоть мне уже и не раз говорили, что магия у меня странная. Протянул я и продолжил, ведь пора переходить к более интересной для меня теме. И к слову о диковинках, я точно знаю, что асы не первые пришельцы, которые встречались в щиту. Ты упоминала скрулов в разговоре со Смитом, да и Колсон как-то мне солгала об этом. Последняя вновь поперхнулась в своем уголке, за что удостоилась недовольного взгляда директора, а моя улыбка стала шире. Да, ложь тоже может быть полезной информацией. К чему ты ведешь, Безликий? Спросила, ставшая еще более хмурой, Фьюри. Не очевидно, я тоже хочу знать о пришельцах больше. Вселенная, знаешь ли, место большое, а я не то чтобы видел много инопланетян. Так-то ваш мир для меня лишь второй. Правда, моя родина могла похвастаться очень большим списком различных разумных, на ней проживающих. Для справки, не откажусь и от их трупов, их частей или иных останков. У Фьюри задергался глаз. Кажется, она уже сомневается в том, не обманываю ли я ее приборчик. Вот только толку мне от этого, я в любом случае соврать не смогу. Трупов, а чего такого? Или есть и живые представители? Мне так-то хватит и просто потрогать. Я сделал акцент на последнем слове и взмахнул правой рукой. Фьюри вновь посмотрела на мою поднявшуюся ладонь и явно поняла, о чем я. Но в идеале, я бы еще и образцы взял. Могу обещать, что последнее не принесет вреда, если они будут живыми. Добавил я под конец и, кажется, зря чуть сильнее улыбнулся. Перестарался, или это просто у Фьюри нервный тик? И что такого-то? У них тут, как минимум, где-то еще со Второй мировой войны лежит труп синекожего инопланетянина, который умудрился хорошо сохраниться. Ну, если верить словам Картера, если судить по описанию Мамора и самого Гарри, это, скорее всего, был Кри. И там рядышком, кстати, еще артефакт лежал, что я тоже бы не отказался осмотреть. Но как бы мне и о нем спросить? ХМ, это будет уже очень плохой вопрос, ведь артефакт забрали не у кого-то, а у самой Даниэлы Уайтхолл. Правда, тогда ее звали иначе, что не отменяет факта ее причастности к Гидре. Ты многого хочешь, как и ты, директор. К тому же это не я заманил тебя в ловушку, ведомый странными подозрениями, вставил я шпильку, из-за чего уже Фьюри поморщилась. Но я даже готов оказать ответную услугу. Например, я могу познакомить тебя с парой вполне живых и здоровых асгардцев, что сейчас находится на этой планете. Хе-хе-хе. Да, мне есть что предложить. К тому же с Каркушей они уже знакомы. На Земле есть асы. Изумление. Прекрасно. Минимум двое, кивнул я. Интересно, а она бы сильно удивилась, узнав, что у нее по Нью-Йорку еще и минимум троица богинь ходит. Мне надо подумать над этим, выдала директор щита, падая в кресло за ее спиной. Сделала она это сразу после того, как в очередной раз скосила взгляд на показания своего прибора. «Думай, я пока никуда не тороплюсь, мне сейчас вообще противопоказано куда-то торопиться. Ведь мои подчиненные, согласно плану Картера, должны сами разобраться с проблемой, да и не только это, ведь по тому же самому плану, чем дольше я тут, тем больше можно будет откладывать решение по вопросу, который я якобы должен буду решить по возвращению с этой самой встречи. Так что я задал более простой вопрос. У вас тут, кстати, чая нету? Именно чая, я не люблю кофе. Не откажусь и от закуски к нему, пирожных, например, или выпечки. Если хотите, могу даже сам испечь. У вас же тут есть столовая и кухня. Да, знаете, говорят, что я чудесно готовлю. И я почти уверен, что даже богине обмана Лаки понравилась моя стряпня. На этот мой монолог у Фьюри вновь задергался глаз. Страдай, лысая. Да, несмотря на то, что я прекрасно понимаю ее мотивы, это не значит, что мне понравился сам факт наличия ловушки. В то же самое время, кое-кто, пока где-то там, над одним директором щита злорадствовал один небезызвестный маг, заставляя эту самую лысую разведчицу крайне активно думать и соображать, ибо проблем, дилемм и различных вопросов у нее неожиданно стало очень много. В это же самое время, но совсем в другом месте, если точнее, то в одном неприметном лесу, рядом с большой одинокой фермой, на которой располагалась новая база небезызвестных террористов, столь же активно соображала одна небезызвестная наемница. В ее больной голове вот уже не первый день роились мысли и решалась сложнейшая, во всех смыслах, задача. Была та столь сложной, что уже третий день она не пила ничего спиртного, курила только легкие наркотики, и на всякий случай перестала спать, а то мало ли, мысль упустит. А сон? А что сон? В могиле отосплюсь. Пробурчала себе под нос Ванда и мерзко захихикала, ведь как-то она не спала месяц, и ничего, ну, не считая того, что она тогда совершенно перестала отличать реальность от сна, который начала видеть наяву. Она до сих пор была не совсем уверена в том, что именно делала в тот месяц, то ли она растила пони, то ли единорогов, то ли коноплю, возможно, что растила даже не она, а растили ее, к тому же она тогда откуда-то брала кофеин, или ее им поливали, и таблетки, отгоняющие сон, в промышленных масштабах, брала, но в том, где и как она это делала, Ванда была не совсем уверена, так что текущий третий день без сна был вообще ни о чем, ибо до реальных глюков оставалось еще минимум двое суток, а пока ее разум был вполне ясен, ага, как стеклышко, выдала Ванда и затянулась косичком, заодно закинув очередную порцию таблеток в рот, отодвинув маску, а то что-то она моргать стала слишком медленно, а это нехорошо, ведь решение вопроса от нее ускользало. Она так-то не отказалась бы обсудить свою дилемму с доминошкой, но та, зараза такая, обиделась и почти перестала с ней разговаривать. Опять, вот, что великое она сделала не так, зачем обижаться на правду, потому что ты безумная сучка, не следящая за тем, что говорит, и почему я с тобой дружу. Пробурчали сбоку. «А, я это что?» – вслух спросила, и известно почему. «Потому что со мной весело и меня нельзя убить, что в нашей среде делает меня просто идеальнейшей подругой. Мной же можно прикрыться от пуль», – с удовольствием высказала Ванда очевидное. «Это был риторический вопрос, и ты бы выспалась, а то опять сама с собой разговариваешь, так еще и бурчишь весь поток своих мыслей себе под нос, и людям, вообще-то, природой положено спать». На это Ванда лишь фыркнула. Ей природой когда-то было положено загнуться от рака, но ничего, жива же, и жить она будет еще долго, ибо сдохнуть после того эксперимента у нее так и не получилось, а она так-то активно старалась это сделать. Но, как итог, забила на это неблагодарное и невыполнимое дело, из-за чего просто начала лечить свою депрессию большим количеством наркотиков, алкоголя и прикольных таблеточек, чем, собственно, и занималась до сих пор, пока не встретила того ангела, само воплощение великого КВЭ, черные глаза, в которых видна сама бездна, что так и манит в ней утонуть, темные шелковистые волосы, что чернее самой ночи, так и манящие в них зарыться, бледная, гладкая и наверняка мягкая, словно бархат, кожа. В этом параметре Ванда убедиться не смогла, к ребенку ее так-то и не подпустили, ибо по дороге к ангелу у нее стало на 4 конечности меньше, но рассмотреть ее она смогла детально, да и место их встречи было невероятно романтичным. В шикарном особняке, что больше внутри, чем снаружи, в окружении кровожадных хреней, мертвых тел головорезов и их частей. Да, Прекрасный был момент. Ванда вновь горько вздохнула, и тут к ней в голову забралась очередная шальная мысль. А ведь она еще и вырастет. А значит, станет еще прекрасней. Это откровение сопровождалось романтической музыкой в голове Ванды. Хрясь. Музыка прекратилась, и ей на смену пришло злое шипение доминошки. «Ты совсем поехала? Нахрена музыку врубила? Мы же ждем команды приятеля Лысика, а пока, не палимся». «Точно, Лысик». Именно на его руках сидел ангелочек. Странный, мутный тип, которого та назвала братиком. И ничего он не мутный, он мне глазки сделал и из жопы вытащил, в которую ты, кстати, меня и запихнула. Тут уже и сама Ванда возмутилась. Нашла о чем вспомнить, и я же уже извинилась. А ты, подруга, так-то же бросила курить, бросила. И что тебя не устраивает? Считай, что тебе повезло, из-за этого ты его и встретила. Как и мне, кстати, ведь я встретила ее. Ты у нас вообще везучая. А что это у меня с телефоном случилось? Я опять его обо что-то ударила? Доминошка на этот пассаж лишь фыркнула и вновь отвернулась, сверкнув напоследок своими фиолетовыми глазищами, что ей так нравились. И вот что ей не нравится. У нее же все в ажуре. В отличие от Ванды, у которой все в ажуре не было, из-за чего она и парилась уже не первый день. А кто мне говорил, что в любой ситуации надо импровизировать и быть собой? Нашла из-за чего париться. Вновь пробубнили сбоку. Нет, ну ты холодная с горячим-то не путай. Как не париться-то? Это же будет наше первое свидание. А я совершенно не понимаю, что нравится детям. Вот, что тебе нравилось в ее возрасте. Издеваешься? Я детдомовская. Мне нравилось побыть в тишине и подальше от уродин надсмотрщиц. Ну и сладкое. Все дети любят сладкое. И она, ребенок. Какое, нафиг, свидание? Свидание у нас с Лысиком. Она, не все дети. Она, мой ангел. Это свидание с ней и точка. Поправила подругу Ванда и пробубнила. Угу, сладкое. Логично. Эту мудрую мысль она записала в блокнотик рядом с другими мудрыми мыслями вида. Стрелковое оружие, всякого вида. Взрывчатка и различные взрывчатые вещества. Фильмы ужасов с расчлененкой. Мультики и японское аниме. Собственно, все то, что нравилось самой Ванде в далеком и тоже не шибко счастливом детстве в Канаде. Рядышком красовались зачеркнутые строчки, вида, наркотики, в самых различнейших вариантах, алкоголь и коктейли на его основе, в еще больших вариациях, секс, с указанием любимых поз и даже их зарисовками, несколько затейливых вариантов порнушки и, разумеется, хентай, с указанием самых любимых сердцу произведений, само собой с тентаклями, как без тентаклита. Собственно, все то, что нравилось Ванде сейчас. А что еще? Продолжила Ванда, сверяясь со списком и пытаясь вспомнить названия прикольных сладостей. Почему-то в голове ничего кроме нутеллы не вспоминалось. Стоп, а когда она в последний раз ела сладости? Тут на ум пришел более странный вопрос. А когда она в последний раз вообще ела? Так-то от голода она тоже умереть не могла. Пробовала, из-за чего с тех пор чувство голода немножечко атрофировалось. Точно, на той неделе. И ела она пиццу в прикуску к пиву. Точно, пицца. Она всегда любила пиццу. Да кто, вообще, не любит пиццу? В блокноте появилась еще одна запись. Вот что значит. Задумалась, пробубнила Ванда в пустоту. Немного подумав, она написала еще несколько мясных блюд, а заодно и связанных с его поглощением событий, ведь мясо очень хорошо идет на берегу реки, в чаще амазонского леса, рядом с глубокой пещерой, где ты с боевыми подругами прячешься от партизан и наркокартелей. Да, особенно хорошо заходит, после двух голодных дней, и если ты сама умудрилась поймать то, что и стало этим самым мясом, а затем твоя боевая соратница умудрилась его запечь, да так, что даже дыма и огня не было видно. Ох уж эти бывшие русские военные. Тут Ванда вспомнила, что та давняя соратница вроде теперь работает в какой-то школе, что логично с ее-то добродушным характером. До сих пор было не совсем понятно, как та попала в армию, а затем и в наемницы. Но важно было не это, а то, что школа – это дети. Может, у нее и спросить? Поинтересовалась у пустоты Ванда. Екатерина Распутина, также известная как Колосс, нервно передернула плечами, ей неожиданно стало как-то зябко, что было странно, ведь сейчас она пребывала в своей цельнометаллической ипостаси. К тому же в голове почему-то всплыли события давно минувшей молодости, когда она уже ушла из армии, в которую пошла с целью повидать мир, а затем и подалась в наемники, с той же целью. Интересное было время, да и места со знакомыми были интересные. А у Гугла ты спросить не пробовала? Точно, Гугл, как же мне не хватало твоих мудрых советов, подруга. Стоп, так мы что, опять разговариваем? Вдруг заметила очередную неожиданность Ванда. Домино же на это лишь закатила глаза. Мы с глубокой ночи сидим в этом лесу, только и делая, что говорим, ибо ты не затыкаешься. Лучше бы спать легла и мне не мешала. Ванда вновь фыркнула и достала телефон. Черт, он сломан. И когда только успел. И как же не вовремя. Дашь свой? Нет. Я жду сообщения от нанимателя, отрезала подружка. Злюка. Пойду тогда на ферме спрошу. Стой. Ты куда, дура? Я же ее скоро взорву. И там же. Продолжение тирады Ванда уже не услышала, а лишь фыркнула, выбираясь из укрытия. ПФФ. Испугала ежа голой жопой, пробурчала она, отправляясь на базу террористов, которых по плану их дрожайшего нанимателя, они с подругой должны были скоро взорвать, чтобы не тратить патроны и не подставлять шею. Но с чего это должно быть проблемой для Ванды, по прозвищу Дэдпул, единственную оставшуюся в живых участницу проекта «Оружие X-11», всех остальных причастных к проекту сама же Ванда и порешила. Проекта, что дал ей феноменальные способности к регенерации, но взамен изуродовал морально и физически, ведь она не просто так предпочитает не снимать свой костюм и маску, особенно перед зеркалом. Зато у меня шикарный конский хвост и формы, да и немножечко долбанутой я и до того была, хохотнула Ванда, вновь затянувшись косичком, а также прошлась рукой по хвосту и по обозначенным соблазнительным формам своего тела, а заодно и перевязь с мечами поправила, ну и пистолеты сняла с предохранителя, ибо ее быстро заметили караульные. Еще бы не заметить такую красивую фигурку в красно-черном костюме, что вышла из леса в середине дня, в чистое, ничем не засаженное поле, плавно перетекающее в тренировочный полигон со стрельбищем. Ферма вообще была огонь, чем-то на военную базу смахивала. Несколько одиноких построек было окружено голыми полями, что перетекали в пролески и сам лес, из-за чего тут все прекрасно просматривалось во все стороны, да и соседей не было. Только забора не хватает и колючей проволоки. А, ими. Прозвучал взрыв, и Ванду ждал недалекий полет по полю в сторону фермы. Она еще успела оценить летящую рядом с собой правую ступню, с подозрительно знакомым черно-красным ботинком на ней. Полет закончился еще одним взрывом, после которого Ванда не досчиталась еще и левой кисти. Хм, а мины-то есть, бывает же. Кажется, зря я не дослушала подругу, она-то инструктаж точно слушала. Пробубнила Ванда, смотря на ярко-синее небо с редкими облачками. Так, а что я хотела-то? А, точно, телефонные советы. Она села, и ее взгляд остановился на недостающей кисти руки, точнее на том месте, где та должна была быть. Самой кисти нигде не было видно, в отличие от стопы в ботинке. Хм, проблема. Не то чтобы у нее все моментально отрастало, кисть все же не фаланга пальца. Однако, культя за эти секунды уже успела зарубцеваться. Но у любой проблемы есть решение, не унывала Ванда. Так что из одного из многочисленных кармашков на ее поясе была извлечена самая великая вещь и помощница в таких делах. Синяя изолента. Ведь важна не кисть, а катана, что в ней лежит. Под эту великую мудрость к культе была прикреплена катана. Зачем? Ну так я же не совсем дура. Кто же мне добровольно отдаст телефон и поделится советами? Вон, даже лучшая подруга не дала. С чего тогда этим смертницам давать? А вот и они. Кстати, террористки явно заметили то, что Ванда не умерла после столкновения с парой мин. Время для гоп-стопа, но в начале мины. А значит, время немножечко пошалить. Хи-хи-хи, на этот раз из пояса была извлечена горсть мини-гранат. Как говорила одна моя русская знакомая, искусство – это взрыв. Выдала Ванда с ужасным акцентом, что означает «подобное уничтожается подобным». Значение фразы она уточняла отдельно, ибо, вообще-то, Ванда не владела другими языками, но всех уверяла в обратном, ибо владела большим списком выражений из этих самых языков. «Донде эста ла библиотека, сучки?» Мини-бомбочки взрывались, мины следом за ними. Ванда же хохотала и хромала в сторону фермы. Прифигившие от этой картины террористки даже не сразу открыли по ней огонь из автоматов, дополнив тем самым мазков в картину начинающегося хаоса. Хаоса, в котором сама Ванда чувствовала себя как рыба в воде, да их с подружкой последние поручения от нанимателя были до ужаса скучными. Они же, то в засаде сидят, в которую никто не приходит, ну ладно, в одну все же пришли, но не то чтобы долго прожили после, то они чуть ли не посыльными работают. Буквально, несколько раз они реально ездили и отправляли самые обычные письма с посылками. да и текущие дельцы, изначально же хотели нести добро и справедливость одним террористам, а тут, неожиданно, другим, так еще и столь банально. От них всего лишь требовалось нажать на кнопку и все тут взорвать. А как же драйв, кровь, взрывы и расчлененка? Как же та толпа головорезов, что они собирались нанять и устроить мини-войну? В сюжете же без этого никак. Да, автор, спросила пустоту Ванда, красиво выхрамывая из дыма, навстречу своим жертвам. Одно было хорошо, за эту работенку хорошо платили, да и контракт был шикарным. Но и с выходными была напряженка. Как показывала обширная практика Ванды, вышагивающий неубиваемый зомби, в руках которого имеются меч и пистолет, причем первый к этой самой руке приделан синей изолентой, мало кому добавляет душевного спокойствия и способствует к бегству с места событий. Текущая ситуация исключением не была. Ванда почти спокойно хромала и убивала тех, кто не додумался побежать к укрытиям сразу. Причем, стоит отдельно заметить то, что если у зомби не хватает стопы, это еще не значит, что он медленный. Уж кто-кто, а Ванда умела быстро бегать и перемещаться в пространстве при частичном некомплекте конечностей. Так что даже если от нее кто-то думал убежать, то это было сделать очень трудно. К тому же у нее все еще был пистолет. Да, зомби она была неправильной. Она предпочитала мозги не есть, а устраивать из них красивые фейерверки, посредством выстрела в голову неудачницы, чьим телом она затем и прикрыться не побрезгует, чтобы добраться до укрытия, где засела следующая жертва, которой не повезет познакомиться с ее катаной. После четвертой пули, полученной в голову, сознание Ванды стало еще яснее. Не то, чтобы она реально старалась избежать попаданий в свою тушку пуль. Так вот как можно было успешно бороться с сонливостью. Эх, век живи, век учись, да и патроны дешевле таблеток. Это мудрое откровение сопровождалось нашинковыванием двух незадачливых террористок, которые почему-то на вопрос о телефоне лишь странно завопили и расстреляли весь запас боеприпасов, что прошили Ванду насквозь. Все же выстрелы были совершены почти в упор, из-за чего часть процесса нашинковки пришлось совершать чуть ли не ползком. Ноги ненадолго отказали, что слабо помешало в реализации процесса. «Кажется, с вами каши не сваришь, если только холодец. Хи-хи, хм, да у меня сегодня прямо день мудрости и поговорок», сказала Ванда, смахивая кровь скатанной и прогоняя в голове всплывшие воспоминания с инструктажа. «Да, про мины она благополучно забыла, как и о том, почему именно на этой ферме засели террористы. Пули еще и способствовали вспоминанию недавних событий. Да, так ее и назову. Пулетерапия. Прочищает голову. Хи-хи-хи. Такс, если бы я был входом в подземный бункер времен Холодной войны, то где бы я был?» На этом моменте инструктажа она, видимо, все же чутко всхрапнула, из-за чего даже выстрелы в голову не смогли помочь вспомнить, где же был этот вход. Так что, когда выстрелы прекратились по причине того, что террористки на поверхности кончились, перед Вандой встал выбор. Амбар, сарай или дом, а может, в беседке, или они на одном из полей вход закопали. Ответ пришел сам, с новыми выстрелами. Угу, значит, все же дом. Логично, выдала Ванда, вновь вставая около очередного тела. И вот почему они с собой телефоны не носят. Она каждую убитую и расчлененную террористку проверяла на наличие телефона, которых не было. Вот как так-то, ретрограды, что ли? Нет, ну серьезно, 15 трупов и ни одного телефона, это же ненормально. Ванда попыталась уточнить этот момент у новой группы смертниц, но они тоже не были склонны к беседе или другой форме диалога. Максимум, что у нее вышло получить в ответ, это мат и обзывательство в свой адрес на разный манер. То монстром назовут, то тварью, то демоном, то мутантом, что было ближе всего к истине. Истина, вообще, где-то рядом. Хи-хи-хи. Так, а вот этого не надо. Упавшая рядом граната была послана в обратный полет пинком целой ноги, из-за чего Ванда чуть не упала. Все же, ходить прямо и играть при этом в футбол гранатами было не очень удобно, без одной стопы-то. Раздался взрыв и очередные крики боли неудачниц, что встали на ее пути к счастью. Дом был большим, рассчитанным на проживание ни одного поколения фермеров. Но как и любой американский дом, построенный в теплом климате, он не мог похвастаться толстыми стенами. Так что укрытием от ответной стрельбы Ванды он был никаким, а она вообще-то была метким стрелком, и патроны в ее крупнокалиберной прелести были к тому же и бронебойными. Ее коварный смех по поводу неотвратимости смерти этих террористок прервался, когда она все же нашла первый телефон, но из-за находки она смачно выругалась. «Что-то я не подумала о том, что телефоны, как и бронежилеты, могут не пережить выстрелы из моего пистолетика. Прелесть была убрана в кобуру, а из-за спины вынута вторая катана. Придется работать руками. Хи-хи-хи. Режим мясорубка включен. Хи-хи-хи. Путь неубиваемого зомби с катанами продолжился. Да, таков путь. Хи-хи-хи. Вход в бункер был найден в подвале. Тот самый бункер, что был полон террористов, взрывчаткой и боеприпасами. Где-то рядом с последними двумя пунктами был установлен небольшой, но мощный заряд на дистанционном управлении, кнопка срабатывания которого была сейчас в руках доминошки, в том самом лесу. Ибо бункер бункером, но от взрыва изнутри, он рассчитан не был. Тем более, что арсенал в нем спрятанный, внушал. Все же, эти террористы с деньгами проблем не имели. И разумеется, Ванду там уже ждали. ХМ, сотня террористов с различным вооружением и гранатами, в тесных помещениях бункера, и я с двумя катанами, без одной кисти и стопы, протянула Ванда, оценивая ситуацию. Да, расклад явно не в их пользу. Хи-хи-хи, девочки, а давайте вы мне телефонные советы по тому, как надо заранее перед свадьбой влюбить в себя будущую супругу, которой сейчас около 10-12 лет, а я тогда снаружи постою. Соглашайтесь, дольше проживете. Правда, не то чтобы совсем уж долго. Хи-хи-хи, с этой фермы так-то живыми уйти никто не должен был. Ей в ответ проход затопил шквальный огонь. По всей видимости, у кого-то из девочек был пулемет. Ну, я предлагала, пожала плечами Ванда и метнула в проход пару осколочных гранат, после нее, светошумовую, ну и дымовую, для полного комплекта, а затем и сама шагнула следом. Правда, сделала она это сразу после взрывов первых, но до взрыва последних, так что ориентироваться пришлось на ощупь, разумеется, катанами. Что-то мягкое и теплое попало на лезвие. Вот, значит, направление выбрано верно. Да и направление, откуда в ее тело вонзаются пули, она тоже вполне могла понять. Так что не то, чтобы это стало проблемой при продвижении вглубь бункера. Глаза и уши восстановились где-то после пятой секунды мясорубки, что было, соответственно, где-то на десятом частично расчлененном теле. Уж больно они кучно стояли, да и подсчет был не то чтобы точным. Зато с возвращением зрения дело пошло быстрее. На почти полную зачистку помещения ушло минут 20. Почти, ибо последняя группа умудрилась забаррикадироваться за толстенной стальной сейфовой дверью. Бункер внутри другого бункера. «Бункер-матрешка?» — спросила Ванда, постучав по двери катаной. «ХМ, прорежет или не прорежет? Вот в чем вопрос. Так-то ее шикарные катаны, с прикольными символами вдоль лезвий, оставшиеся у нее еще с прошлой работы, прекрасно резали оружейную сталь. Это она прекрасно по пути проверила. Но дверь была и правда толстой. Ты поплатишься за это, чудовище. Скоро вернутся наши соратницы, и ты умоешься в крови». Послышалось из-за двери. «Угу, толстая, но слышат меня хорошо. Да и я вроде уже умылась», — хохотнула Ванда, оценив то, что ее, теперь уже сильно дырявый костюм, был полностью пропитан кровью, как ее собственной, так и всех тех, кто ей встретился по пути. И откуда им возвращаться? Их, наверное, уже благополучно пришили по сюжету. А я-то и просила малость. Телефонный совет. Вот что за люди? Хи-хи-хи. Так-с, вернемся к изначальной задаче. Телефон. Во время мясорубки было не очень удобно искать столь полезное в любой ситуации устройство. По пути возникла другая проблема. Ибо заветный смартфончик был найден в последней кучке расчлененных тел, и это была не блокировка, снимаемая отпечатком пальца, ибо палец она нашла и отрезала там же, да и отсутствие второй кисти не помешало ей разблокировать устройство. Автор, вот за что, признавайся, ты же издеваешься, да, в бункере не ловила сеть, так что Ванда потопала в обратном направлении, забив на оставшихся за дверью террористок, а что о них париться, хи-хи-хи. Внимание, спойлер, эти дуры заперлись вместе с тем самым заминированным арсеналом. Коварный и злобный смех Ванды заполнил коридоры бункера, залитого кровью ее жертв. К тому же, ее ждал всезнающий Гугл. Уж он точно ответит на ее вопросы. Но вот путь вывел ее обратно наверх, в тот самый фермерский дом, и сеть тут прекрасно ловила. А еще, тут было прекрасное кресло-качалка на террасе, в которой Ванда с удовольствием и плюхнулась. Хи-хи. Прелестно, но чего-то не хватает, точно, ей не хватало косячка. Предыдущий потерялся где-то еще на этапе знакомства с минным полем, но это уже не было проблемой. После последнего спора она вполне могла скрутить его с завязанными глазами, одними лишь губами и с отрезанными бензопилой конечностями. Там скорее было сложнее его при этом зажечь. Косяк занял свое законное место и задымил, телефон же был вновь разблокирован, а кресло начало мерно качаться. По округе разнеслась незатейливая мелодия, напеваемая под нос самой Вандой. Жизнь налаживалась, ведь вопрос был написан и отправлен, и вскоре ее ждала вселенская мудрость. Но, это злосчастное но, именно в этот момент к ее лучшей подруге на телефон пришло сообщение от Картера, и та, не задумываясь, нажала на кнопку детонации, сигнал которой без труда достиг своей цели. Да и за Ванду Домино ни капельки не переживала, та была сама виновата, что пошла в логово террористок. В воздух под действием взрыва взметнулись тонны земли и бетона, унося с собой и дом, и террасу, и кресло-качалку, сидящий на ней Вандой Уилсон, по прозвищу Дэдпул. Ее взметнувшееся тело разрывал на части взрыв, словно бумагу. И если бы был кто-нибудь, способный заглянуть под ее маску, а также умеющий читать по губам, в этот момент смог разобрать беззвучную жалобу, направленную в никуда. «Автор, я тебя из-под земли достану» и... Фраза оборвалась, и разум Ванды погрузился во тьму. Она видела эту тьму уже не раз и не два. Иногда это было просто мгновение, а иногда долгие минуты перед тем, когда ее регенерация исправно возвращала ее в мир живых из самых затейливых состояний. Редко, но она даже могла разглядеть в этой тьме других людей или их силуэты. Иногда это были те, кого она недавно убила, или те, кто умер рядом с ней. Но они исчезали во тьме, а она всегда оставалась, когда тьма уходила. И ей тут не нравилось, не потому, что она боялась смерти, а потому, что тут она выглядела нормально так, как когда-то, во времена до эксперимента, что спас ее жизнь посредством мутаций. Вот только делали это не по доброте душевной, а с целью превратить Ванду в раба и живое оружие. Последнее, как можно догадаться, получилось, а вот с первым вышел косяк, а еще побочная мутация вышла на загляденье. Теперь вся ее кожа была крайне нелицеприятна на вид и портила когда-то прекрасное лицо наемницы. И вот тут, во тьме, Ванда всегда оказывалась в своем старом теле, наедине со своими мыслями. Именно поэтому ей тут и не нравилось. Но в этот раз тут она была не одна, а во тьме были не только силуэты убитых ею террористок. «И я тебя расцелую», — закончила Ванда свою очередную предсмертную фразу, когда осознала, кто именно стоит рядом с ней. «Меня, а почему?» — поинтересовалась маленькая девочка в платье из этой самой тьмы. Она стояла с жуткой улыбкой на лице и внимательно рассматривала Ванду. «И тебя тоже, мой жуткий ангел!» — радостно воскликнула Ванда. «Автор, подгон засчитан». Эту фразу она прошептала в никуда, после чего полностью сосредоточилась на девочке. Ведь вряд ли и в этот раз ее пребывание тут будет долгим. «Безликий, наша с Фьюри занимательная беседа зашла в тупик. Не то чтобы нам нечего было больше обсудить, но вот интересных нам обоим тем касаться было сложно, ибо я назвал свою цену за информацию и услуги, а она эту цену услышала и поняла, не дура же. К тому же она оказалась в сложной ситуации. В принципе, кто-то явно не рассчитывал попасться со своей страховкой. Кто другой на ее месте, возможно, бы додумался этим воспользоваться и попытался угрожать, но Фьюри этого не сделала. Впрочем, она и не пыталась извиниться за это. Нет, она решила поступить иначе. Оказала мне очередную услугу. Сразу после прямого вопроса, а не угрожаю ли я этому миру, на который я честно ответил, что нет, но если на меня будут нападать, то, разумеется, я буду защищаться любыми методами, какие сочту нужными. Эти методы я уточнять не собираюсь, но они мало кому понравятся. А если на этот мир нападут другие, — выделила она последнее слово, — зависит от обстоятельств. Кто будет нападать и будет ли это угрожать лично мне и моему окружению, — честно ответил я, и мой ответ Фьюри явно понравился. Она вновь сказала, что по другим вопросам для начала ей надо подумать и придумать, что предложить, а пока мне предоставили набор документов. Неожиданно, но у Безликого появились вполне официальные документы гражданина США. Ну, одним именем больше, одним меньше. Однако тут есть один забавный момент. Если кто-нибудь захочет узнать, кто же такой Безликий, то он сможет найти и ответ на вопрос, откуда якобы появилось это мое прозвище. Забавно, видимо, специально так имя подобрали. А еще мне дали набор телефонных номеров для прямой связи с щитом, дабы мне не пришлось защищаться, ведь на то они и щит. Ну и чай мне, кстати, тоже принесли, и даже выпечка была. Интересно получилось. После этого мы и распрощались. и я в компании Скалсон отправился в обратный путь. Да, я не стал светить свою возможность открывать порталы без занозы, мало ли, да и торопиться не стоило, ведь мы понятия не имели, сколько потребуется Эмме времени, чтобы извлечь всю интересную нам информацию из головы одного примечательного человечка. Или правильнее сказать не примечательного, а хороший вопрос. «Я надеюсь, ты не в обиде на нас», — вывела меня из задумчивости Колсон, когда мы уже садились на самолет. «Ты же знаешь, что мы обязаны реагировать и на вероятные угрозы. С чего мне обижаться? Вы действуете так, как должны, хоть и не скажу, что мне это понравилось, но было занимательно». Да и твоя экскурсия вышла интересной. Рада это слышать, Хаэм. А я ведь все думала, как же ты догадался, что моя Лола умеет летать. У меня более широкое восприятие, чем у обычного человека. Да, ты необычный человек. Именно поэтому я надеюсь, что мы в дальнейшем и правда будем сотрудничать. Есть у меня один курируемый проект, который ты точно сочтешь интересным. И что за проект? Это пока секретная информация для тебя, но думаю, что директор, как и всегда, примет правильное решение. Так что буду ждать с нетерпением нашу с тобой поездку на Таити, выделила она последнее слово. У тебя проект на Таити? Она как-то странно улыбнулась и выдала. Нет, но Таити, это чудесное место, тебе точно понравится. И как это понимать? Ответа не последовало, вместо этого Колсон выдала другое. Узнаешь, но давай я тебе лучше расскажу о другом проекте, или точнее, идее, а то директор явно забыл об этом. Она явно хотела заинтриговать, мы зовем эту идею инициатива мстительниц. Блин, лучше бы про Таити пояснила. Вы никогда не задумывались над вопросом, а кто больше всего знает о своей организации? Директор, вот Фьюри, директор, она многое знает в принципе, но точно не все, иначе бы она знала о Гидре. А вот если говорить о последних, то у кого из них стоит спрашивать о самой организации в целом, а не в общем виде? У их голов, ну, на первый взгляд, да. Я бы, наверное, так и поступил, но вот Картер считает иначе, а именно, что пока трогать верхушку нецелесообразно и банально опасно, из-за чего он нашел более подходящего кандидата для получения информации. И если честно, мне до сих пор интересно, как Гарри так удачно подобрал и место, и время, и обстоятельства, чтобы и самолеты получить, и этого товарища захватить с общим скопом агентов, дабы никто не понял, что целью был именно он. И этот примечательно-непримечательный товарищ был тем, кого бы описали как клерка. Ага, с виду самый обычный офисный клерк, так еще и мужского пола, что быстро занижает его в местном мире в табеле о рангах. Хотя, тут я лукавлю, ибо в щите даже клерки имеют немалый список достижений, просто они обычно не могут похвастаться военной выправкой, боевыми вылетами и толпами захваченных вражеских агентов. Вот только именно на их плечах лежат организационные вопросы, логистика и делопроизводство. А в случае с данным человеком, это было верно как для щита, так и для Гидры, он прекрасно совмещал в своей жизни работу на обе организации. Джаспер Ситвилл, агент 6-го уровня, что вскоре ожидает повышения на 7-й, а еще он невысок, полноват, смугл, очкастый, лыс. Ну и, судя по браслету, дважды женат, обе жены, разумеется, связаны с Гидрой. Данный клерк успел отметиться везде. Он и на подхвате у Колсон не раз работал, в той же пустыне я его видел. Он, собственно, был тем, кто быстро и оперативно нашел тогда репетитора для занозы. Также он нередко заведует координацией работы удара, того самого элитного подразделения, откуда его и привезли в маяк. Там он заведует формированием и распределением отрядов. Именно к нему поступают распоряжения сверху, если Пирс хочет, чтобы отряд состоял полностью из доверенных людей, или если нужно незаметно устроить одному из членов такого отряда поездку в сторону компании Уайтхолл с целью промывки мозгов. Если надо организовать и подготовить почву для изъятия технологий Старк через заседание Сената, то это дело тоже не обходит его стороной. Та самая председательница, что хотела передать мощь Железной Леди народу страны, и которая тоже член Гидры, его хорошая подруга. Так что да, не стоит называть Джаспера простым клерком, этот лысый товарищ имеет массу полезных талантов и массу полезной информации, которую из него мерно и методично добывала очень хмурая Эмма, под пристальным взглядом Картера. «У нас все идет по плану», — поинтересовался я, подходя к шпиону. «Да», — коротко ответил он, — «когда мне предстоит связаться с Гидрой, и что с представлением», — уточнил я. «Вот сейчас твоя невеста закончит, и будем устраивать представление, а где-то через час после него можно будет и связываться, но лучше бы ты еще погостил у Фьюри. Кстати, как прошло? Она хотя бы жива? Беспокойства в его голосе не было. Живее всех живых, но наше общение немного не задалось, из-за чего было достаточно скоротечным. Могу в принципе всю беседу показать, если время позволяет. Позволяет, кивнул Гарри. У нас, в любом случае, есть запас для маневра или корректировок. Недовольная Эмма вышла к нам как раз к моменту того, когда Гарри собирался высказаться по поводу моей встречи с Фьюри, но не успел, что явно не избавит меня от его бурчания чуть позже. Но поток ее брани был в этот момент как-то важнее для нас обоих. Да, Эмме совсем не понравилось то, что она увидела в голове этого клерка, и возможно, что от смерти через остановку дыхания его уберегло только чудо. Мда, опять Эмма матерится. Прямо как сапожник, о чем я ей сообщил. А с чего мне не материться? Этот, РРР, я даже, как его назвать, не знаю. Генри, эта организация должна сгореть. Мы работаем над этим. Да, Гарри, спокойно констатировал я. Именно так, Генри, также спокойно подтвердил он. Я смотрю, вы уже спелись, словно братья, прошипела Эмма. Кажется, уже мне стоит тебя к нему ревновать. А, женишок, это она о чем? Я ее к тебе когда-то приревновал. Видел бы, с каким она рвением хотела с тобой познакомиться. КХМ. Картер подавился воздухом. Нет, вы меня в свои семейные дела не впутывайте. И давайте лучше к делу. Ты узнала, что я просил? Он об этом знает? Эмма недовольно поморщилась, обиженно фыркнула и перешла к делу. Да, по всем пунктам, он много о чем знает. Память я подправила. Он не вспомнит о моем с ним общении, а по твоим вопросам. Теперь уже нас ждал занятный короткий пересказ, что потом будет в более развернутом виде переведен на бумагу. Да, парень знал многое и о многих. Картер не ошибся с целью. И если ему было интереснее услышать об одной старой подруге его возлюбленной капитанши, что нынче работает безвольной марионеткой и убивает по указке, а в свободное время лежит в криогенной камере где-то в Сибири, это я о Баки Барнс. Ну, к ней интерес понятен, а вот почему он в первую очередь заинтересовался проектом некой провидицы, не совсем. Это проект с теми самыми дамами, что нередко имеют высокотехнологичные протезы конечностей, и всегда имеют высокотехнологичные протезы одного из глаз. Мне нужны сотрудники, причем верные, а эти, считай, рабы, просто идеальные кандидаты. К тому же, они прекрасно замотивированы, пояснил Картер и хищно улыбнулся. Понятно. И как ты планируешь это провернуть? Ведь их глазами буквально видят люди-провидицы. Я работаю над этим, и у меня уже есть парочка идей на этот счет. Главное, скажи, ты же сможешь извлечь устройство из их голов? Смогу. Вот и прекрасно. Так вот, если ему было интереснее это, то мне и Эмме было интересно совсем другое, и это ее покоробило больше всего, а именно школа, или точнее, Академия Гидры. Да, у них есть тоже своя академия, занимательное место, через которое проходят почти все в данной организации. Это то самое место, где закладывается основа идеологии данной организации, и методы у них. Ну, скажем так, я понимаю, что именно не понравилось Эмме. ХМ, как бы пояснить. Вот, приведу пример. Ребенка приводят в эту академию, где он живет с такими же детьми. Порядки там строгие, как и в любой элитной академии, учат там на совесть. Промолчу о том, что будет, если как итог студент провалится в самом обучении, а лучше перейду к одной занятной традиции. Ребенку дают питомца, обычно это щенок, но бывают очень редкие исключения, если имеется аллергия. Ребенок ухаживает за собакой, растет с ней и, разумеется, привязывается, а затем при выпуске одной из обязательных проверок на профпригодность требуется эту самую собаку убить собственными руками, дабы показать лояльность организации и способность отказаться от чего-то важного для себя. И вот после того, как выпускник проходит данную проверку, ему дают направление от руководства с его дальнейшими планами на жизнь. А как иначе? В их организации вообще туго с личной свободой. И это, кстати, лишь парочка пунктов, обязательных для взращивания нужной идеологии у юных членов Гидры. Мда. Так что я занялся успокаиванием Эммы, а то уж больно она хмурой была. Картер же пошел устраивать нашим заключенным занимательное представление. Что за представление? О, тут все просто. Их сейчас будут спасать. Кто? Не очевидно. Разумеется, наши собственные карманные террористы. Да, у нас такие есть и зовутся они Либерти. Те самые, что когда-то якобы спасли мутантов с дамбы. И вот теперь эти бравые солдаты по борьбе с несправедливостью покарают сторожевых псов, что тоже решили поубивать школьников. Ну и заодно спасут незадачливых заложников из их лап. Хе-хе-хе. А самое главное, что сами заложники будут считать, что их реально спасли. Будет все. И взрывы, и выстрелы, и штурм, и женщины в экзоскелетах с продвинутым вооружением в руках, и трупы террористок под их ногами. И все это заложники увидят собственными глазами, а также услышат собственными ушами, даже запах будет прилагаться. Хе-хе-хе. И да, это будут не мои иллюзии, а кропотливая постановка, которую готовила наша мистерия со своим дедом аж целых 3 недели, ведь они могут создать иллюзии даже лучше меня. В конце представления наших заложников вновь усыпят, после чего они проснутся внутри одного склада в предместьях Нью-Йорка. И случится это после того, как я свяжусь с Бакши и поинтересуюсь, не нужны ли им их агенты, а то мы тут своих незадачливых недругов уничтожали и к нам в руки попали эти самые заложники. Ага, мы это выставляем как одолжение именно Гидре, а не Щиту, ведь нам надо сотрудничать именно с ними и мы это делаем. Мда, и вся эта часть прошла строго по плану. Вообще, крайне хорошо, когда все идет по плану. Разговор с Бакши тоже прошел штатно. Я поздоровался и сообщил, что мы тут захватили парочку самолетов, уничтожили ячейку террористов и к нам в руки попала группа агентов, среди которых по нашим данным есть сотрудники Гидры. Нужны ли они им живыми и здоровыми, а то их возвращение связано с некоторыми трудностями с нашей стороны, но мы готовы на них пойти за несколько одолжений в будущем. Хе, да, я был, как и всегда, честен. А то, что меня неправильно поняли, это не мои проблемы. Бакши же был полностью согласен на мое предложение, на чем наш разговор и закончился. И буквально через час мы разместили в сети очередное видео с места событий, где мистик вновь вещал от лица лидера Либерти, пройдясь по неспособности местного правительства бороться с такими угрозами, ну и по счету прошлась, для проформы. Там заодно и кратер показали, что остался от базы террористок. Вот тут, как я понял, что-то пошло не совсем по плану, но это не сказалось на общей запланированной картине. Но из-за этого Картер тоже потом долго бурчал. Причем, я так понял, что он при этом упустил какую-то хорошую возможность обзавестись большим и хорошим арсеналом оружия. Ему что, денег со счетов этих террористов мало? Ага, мы их немножечко обокрали, как говорится. Трупам деньги не нужны. Это мистик, при участии Картера и Елены, сделала еще до начала всей операции на базе счета и часть денег благополучно забрала себе. Примечание к части. Бичина 03082021004020. Эмбацк. ПС. Во время правки вылетел комп. Теперь я знаю, какая это боль, когда даже сохраниться нельзя. Медитари. Глава 30. Не бывает идеальных планов, ведь невозможно предусмотреть всего, о чем-то банально можно не знать, счесть неважным или забыть. Причем даже идеальная память – это еще не гарантия того, что последнее не произойдет. Сложно, знаете ли, удержать в голове все. Да, я сейчас говорю не о плане Картера, у того все явно было схвачено, хоть и было пара мест, где бы он точно хотел переиграть какие-то мелкие детали. К тому же у этого старого волкодава точно есть какой-то туз в рукаве, о котором он просто решил мне не рассказывать. Да, я говорю не о нем, я говорю о себе, и да, я прокололся, и нет, не на встрече с Фьюри, хоть и тут тому же Картеру было где побурчать, причем, он прошелся как по мне, с моими провокациями, так и по ней, с ее чрезмерной и извечной паранойей, мда, так вот, прокол был в другом, я не подумал о зверинце, а он у меня может и молодой, наивный, местами упертый, так еще и приправленный верой в светлое будущее и красивые идеалы, что так любит показывать по телевизору, но вот что-что, а глупым я свой зверинец не назову. Да, девушки там у меня не глупые, кое-кто так вообще вполне себе гений.